Несколько дней, вдыхая универсум, Тюкден ощущал запах медленного ветшания, как от тряпки, и это было не единственное неприятное ощущение, которое приходилось терпеть. Однажды в процессе поедания сэндвича с ветчиной, как следует с масляного горчицы, у него пошла носом кровь, и он бросился в ванную. Только через полчаса поток пошел на убыль. Тогда Тюкден доел сэндвич, который уже начинал черстветь. Через неделю он вновь пришел к хирургу. Тот подрезал ему носовые раковины щипцами для ногтей и вновь обжарил чихательные железы. Он велел зайти в следующую среду, но Тюкден не пришел, решив, что не будет платить за новую экзекуцию. Он от души похвалил себя за то, что малость жульничал. Его и правда достала вата в носу. Мир, воняющий сжигаемыми отбросами, капли крови на яйцах, крутую, которую он заглатывал в разных бистро, чтобы начать, наконец, писать по-картезиански. Он также справился с проблемой зрения, которая с детства являлась для него источником унижения. Он решил носить очки. С эстетической точки зрения ему нравился их чешуйчатый орнамент. С практической — это был повод для множества удовольствий. Он настолько гордился остротой своего зрения и своими очкушками, что стал читать газеты как дальнозоркий и различать имена актеров на колоннах Морриса на противоположной стороне бульвара. Круглые столбы для расклеивания афиш. Он рассмотрел разнообразные возможности других патологий, таких как туберкулез, наследственный сифилис и разрыв аневризмы. Мало-помалу эти опасения отступили, когда началась зима. Винсент Тюкден решил, что может считать себя более-менее здоровым при условии, что будет регулярно принимать лекарства. Одни сиропные, другие порошкообразные. Его преобразующее внимание распространилось не только на плоть, но и на фабричные изделия, в которые он ее облачал, демонстрируя в обществе. Отец привык покупать ему приталенные пиджаки и высокие ботинки. Тюкден начал их стыдиться и в результате даже увидел в них символ своей трусости. После многочисленных споров, во время которых папаша Тюкден в отчаянии взирал на сыновьи извращения, Винсену удалось надеть на плечи прямой пиджак, а на ноги туфли Ришелье. Он почувствовал, что становится другим человеком. Тем более, что антифосфатотурические пилюли подходили к концу, как и сироп, полезный для дыхательных путей. Он превратил свою победу в триумф, приобретя британскую фуражку и толстую трость. Эти два предмета придавали их владельцу оригинальности и уверенность в себе. В общем, да, Тюкден чувствовал себя другим человеком, другим молодым человеком, ведь ему еще не было и 20. Зима обещала выдаться суровой. Благодаря каутеризации, которую сделал оставленный с носом специалист, нос Тюкдена стойко выносил все ненастья. С фуражкой на голове и с тростью в руке Винсент перемещался по холоду в поисках чего-то, но чего именно он не знал, и не знал даже, что он это ищет. Вновь он был совершенно один. Брюнюир добивался чинов в казарме за семью морями. Роэль оставался вне поля зрения. Зато появился его брат. Он учился в Эколь Нормаль на естествознании и без всякого уважения говорил о старшеньком, который, по его словам, ждал наследства и жил в пригороде с какой-то стрекозой. Тюкдена хватило лишь на то, чтобы обменяться с ним вежливыми, но сдержанными репликами. Связь с человеческим сообществом он поддерживал только через нескольких студентов, смутно знакомых ему и по именам, и по формам ладоней. Иногда дело доходило до болтовни с какими-нибудь молодыми особами, изучавшими психологию. Но дальнейших шагов он не предпринимал. С тех пор, как Тюкден посмотрел кабинет доктора Каллигари, он ходил в кино несколько раз в неделю. Фильм немецкого режиссера Роберта Вине, 1881-1938, снятый в 1920 году. Он прилежно посещал Сенеопера, признанный зал искусств и авангарда, и Паризиану, где могли крутить по 3-4 американских комических фильма. Из них действительно комическим всегда был один –